Поздравляю с большим успехом, который получил высокую оценку президента Соединенных Штатов. Передаю от него слова самой искренней благодарности. Огромное спасибо всем техникам, конструкторам, кодировщикам, алгоритмизаторам, тестировщикам, менеджерам, шоферам, уборщикам и лифтерам, а также главам отделов и групп, сотрудникам по связям с общественностью. Кажется, никого не забыл. Секретарям-делопроизводителям прозвучал звонкий девичий голос. Да, конечно. И нашим милым очаровательным секретарям, поправился Диксон. А также всем женам и мужьям, всем родственникам, которые с пониманием отнеслись к напряженному графику нашей работы, поздним возвращением домой, отсутствием выходные и праздники, мигреням и так далее. Если не ошибаюсь, за последний год у нас ни одного развода. Это радует. Спасибо. Зал дружно зааплодировал. Диксон продолжил. Президент хотел, чтобы я отвел вас в хороший ресторан, накормил устрицами, напоил коллекционным шампанским, ну а под занавес организовал вам стриптиз. Хохот. Одна из женщин, кажется, Нора Робинс, вскрикнула. Здесь и сейчас. Но я решил не изменять нашим скромным традициям, господа. Сегодня здесь собрались все. И сотрудники центра, и те, кто работал на базах в Калифорнии, Юте, Техасе. Правда, с нами нет одного человека, но о нем я скажу чуть позднее. Так вот, от имени президента я поздравляю вас всех с большой научной победой. Это не только научная, но и стратегическая военная победа, важная для вашего государства. Диксон взял с кафедры свой пластиковый стаканчик с виски, слегка взмахнул им. И последнее. Мисти-2 сейчас благополучно движется по своей орбите где-то в районе, он посмотрел на часы, где-то, я полагаю, над Пиренейской горной системой. Пока мы тут веселимся, этот железный труженик честно выполняет свою работу, так что предлагаю поднять наш тост и за него тоже. Предложение было принято на ура. Директор выпил вместе со всеми, но не сошел с кафедры, а поднял руку, успокаивая поднявшийся шум, хотя это и не очень удавалось. Лицо его сморщилось еще больше и теперь напоминало печеное яблоко. Но, к сожалению, у меня есть и плохая новость. Теперь все затихли. В наступившей тишине можно было услышать полет мухи, если бы мухи здесь летали. С нами нет главного конструктора проекта Мисти. Нет профессора Рональда Сазерленда. Он трагически погиб во время краткосрочного отпуска на лазурном берегу Франции. Почтим его память минутой молчания. Теперь тишина стала мертвой. «Благодарю, господа», – выдержав положенную минуту, сказал Диксон. «Продолжайте веселиться. Жизнь имеет черные и белые полосы. У вас сейчас белое. Вы заслужили этот праздник». Через несколько минут неприятный осадок от печального известия рассеялся, тем более что Сазерленд относился к касте руководителей и не общался близко с исполнителями. Снова заиграла музыка, зал наполнился смехом и разговорами. Рядом со столами проворно сновали парни в белых пиджаках стюардов. Они обновляли тарелки с бутербродами и продлевали желающим вино и минеральную воду. Время крепких спиртных напитков, похоже, закончилось. Барбара с Джоном вышли потанцевать. «Интересно, что с ним случилось?» – сказал Джон. «Скорее всего, утонул или попал в автомобильную катастрофу?» «Нет», – твердо ответила Барбара. «Это связано с женщиной». «Почему ты так думаешь?» «Я не думаю, я знаю. Рон был слабым напередок». Джон осторонился и внимательно осмотрел подругу. «Откуда ты знаешь? Я же с ним работала и видела, как он на меня смотрел». «Только смотрел? А что еще?» Она вскинула брови. «Не знаю. Только я вспомнил, что ты часто оставалась с ним после работы и ездила в командировки. В НАСА и на Канаверал». «Сейчас, мистер Стивенс, за гнусные намеки вы получите от меня хорошенького пинка коленом в пах». Джон сделал вид, что испугался и прикрыл уязвимое место рукой, а потом сильно привлек ее к себе. «Эта тема закрыта, детка», – пробормотал он. «А мы с тобой сейчас поедем в какой-нибудь клуб, в Пош, будем танцевать, как бешеные, и беспричинно хохотать. Потом я приглашу тебя в гости, а по дороге захватим бутылочку хорошего вина, выпьем». Ты отправишься в душ и выйдешь оттуда вся такая, ну, как свежая креветка без панциря. Мне нравится, когда ты такая. Я просто весь загораюсь. Закончилась одна мелодия, началась следующая. Народ потихоньку расходился, вечеринка вошла в завершающую фазу. К Кто-то притушил верхний свет, создав приятный интимный полумрак, в котором можно то, что при полном свете не совсем удобно. Мистер Роу с раскрасневшимся от спиртного лицом ощупывал фигурку симпатичной китаянки из технического отдела. Робин смотрел на них и смеялся, а Боб Филман рассеянно гладил по спине его жену, норовя то и дело соскользнуть ниже. Так он демонстрировал вторую сторону своей натуры – жизнелюбие, известное окружающим едва ли не больше, чем его научные способности. У всех на груди красовались памятные знаки сегодняшнего вечера. «Сумбур какой-то получился», – сказала Барбара, трогая матово отсвечивающий кружок на лацкане пиджака Джона. «Почему сумбур?» «Глаза какие-то, самолетики странные летают, солнце восходит. Посторонний человек и не поймет ничего». «А постороннему оно и не нужно», – сказал Джон. «Достаточно, что мы понимаем. Как-никак Мисти – это секретный проект. Тогда сними его перед тем, как выйти на улицу». «Все прикалываешься, хорошо?» «Я сниму значок, а ты снимешь трусики. Договорились?» «Потерпишь до дома. Ты уже забыл, что наобещал мне на сегодняшний вечер? Не сворачивай с курса. Похоже, скоро мы тут одни останемся. Полный вперед». «Нет, сейчас не время». Барбара рассмеялась, схватила его за руки. Джон ловко освободился. «Я только хотел попрощаться с Робинсами». Он вскинул открытую ладонь и крикнул. «Робинсы, пока! Математики – соль земли, программисты – ее перегной. Всем пока!» Продолжая шутливую борьбу, смеясь и толкаясь, молодые люди направились к выходу. Вечеринка удалась. Глава 8. Техник в Москве. 14 августа 2011 года. Москва, Шереметьево 2. Рейсовая компания «Дельта» Д-708 Нью-Йорк-Москва прибыл точно по расписанию. Пробежав по посадочной полосе, «Боинг 767» сбросил скорость, благополучно зарулил на стояночное место и пристыковался к посадочному рукаву. Поток утомленных перелетом через Атлантику пассажиров стремительно полился из тесного дюралевого корпуса в не слишком широкие коридоры международного аэропорта, чтобы, преодолев шлюзы пограничной таможенной службы, поскорее вылиться на бескрайние просторы российской земли. Впереди, как и всегда, шли пассажиры бизнес-класса. Загорелый мужчина лет 40 широкими шагами обогнал своих спутников и первым вышел в зал пограничного контроля, где к стеклянным будочкам, из которых функционировала только половина, уже выстроились очереди с предыдущих рейсов. Но мужчина двинулся к посту для прохода VIP-персон и дипломатов. В светлом летнем костюме и легкой шляпе с чеканными чертами волевого лица он мог играть частного детектива в фильмах, снятых по книгам Чейза и Хаммета. Молодому человеку в пограничной форме с погонами прапорщика он предъявил американский дипломатический паспорт с обложенной карточкой о наличии иммунитета, что максимально ускорило прохождение процедуры въездного контроля. В таможенной зоне приезжий сразу привлек внимание отсутствием характерного для сверхдальних рейсов объемного и многоместного багажа. С собой у него был только кожаный портплед на колесиках, но бросившийся на перехват таможенник наткнулся на дипломатический иммунитет, как на каменную стену, и немедленно отступил. А пассажир, беспрепятственно перешагнув последнюю контрольную черту, вступил, наконец, на территорию Российской Федерации. Москва разительно отличается от державы, столицей которой является. Если судить по Москве, то Россия – это страна роскоши и развлечений, с уровнем жизни гораздо выше среднемирового. Во всяком случае, огнями многочисленных ночных клубов и количеством автомобилей представительского класса она напоминает Лас-Вегас с его бесшабашным бурлеском ночной жизни, колоссальными денежными потоками, лихо закручивающимися наподобие традиционных американских смерчей, легкостью браков и разводов, всевластием мафии и отсутствием места для бедных и больных. Недаром слова из давней песни «Дорогая моя столица, золотая моя Москва» приобрели совсем другой смысл, чем раньше. Иностранцы, впервые прибывающие в русскую столицу, зачастую судят по ней обо всей остальной территории. В коммунистические времена этот феномен использовался для закрепления имиджа СССР как самого передового государства в мире, для чего гости не выпускались за пределы Московской кольцевой автодороги. Правда, те, которым все-таки удавалось прорваться, получали неизгладимое впечатление и разносили клеветнические слухи о нищей темной стране, как бы затаившейся во тьме осеннего слякотного безвремени. Но похожий на частного детектива американец был опытным туристом. Он знал, что без крайней необходимости не следует отходить пешком далеко от аэровокзала. Не стоит обольщаться прекрасными девушками, готовыми к необременительному знакомству. И уж ни в коем случае нельзя садиться в машины «диких» в кавычках таксистов, завлекающих низкими ценами и заоблачным уровнем комфорта. Но он и не собирался ничего этого делать, тем более, что его встречали. «Добрый день, Роджер!» Ричард Петерсон широко улыбался, демонстрируя неестественно белые зубы, либо отбеленные, либо обклеенные винирами. Их ладони сошлись в крепком рукопожатии, и тут же в толпе встречающих бесшумно сработал затвор специального скрытого в пуговице фотоаппарата. Похлопав друг друга по плечам, они направились к выходу, и каждый их жест, поворот, улыбка и наклон головы фиксировались с разных сторон специальными камерами. И приезжие, и встречающие знали про съемку, но их это не волновало. Действовали они совершенно открыто и спокойно. Ричард Петерсон тоже был в легчайшем, почти прозрачном костюме и шляпе, как принято в Америке. В России не надевают шляпу с пиджаком, да и дорогие летние костюмы не носят в повседневной суете. Тем более, что прохладный лен сильно мнется и на второй раз выглядит так, как будто его достали из неподходящего места. Планируя какую-либо операцию, они бы постарались не выделяться, а наоборот растворились среди местных жителей. И, конечно, не было бы этой демонстративной встречи. И не садились бы они в посольский кадиллак с флажком США на правом переднем крыле. Но, несмотря на старательную демонстрацию мирных намерений, американцы понимали, что местная контрразведка все равно отработает их по полной программе. Точно так же и ФСБ поступило бы с представляющими оперативный интерес русскими, сколь бы наглядно они не демонстрировали свою лояльность. Поэтому не было ничего удивительного в том, что их сопроводили до самого посольства, и последний снимок зафиксировал багажник и номерной знак Кадиллака, уже наполовину въехавшего в тяжелые ворота. 15 августа 2011 года, Баренцево море. Из рабочего блокнота майора ФСБ Евсеева. День 12. Баренцево море. Западный сектор. Эсминец Гремящий. Бортовой номер 406. Задача. Сбор и анализ фрагментов МБР морского базирования «Молния». На борту 200 человек экипажа, да мы с Кузьминым и Мезенцевым. Лейтенант Калинина сошла на берег, у нее бронхит. А у морячков по этому поводу траур. Кроме нашего эсминца, в зоне поисков курсируют 3 боевых катера. Мы перекрыли 30 квадратных миль богатых рыбных угодий в нейтральных водах. То и дело на горизонте появляются сейнеры и краболовы. Они сбавляют ход и гудят, недовольны. Но за ярко-желтые буи с подсветкой никто не заходит, боятся. Норвежцы, немцы, финны, даже камбоджийский флаг видели. Много российских судов.